Глава 12. Утомительность ходьбы по лесу. Если нельзя идти, то надо бы набежать. На холмах, под гору, поляна, солнце. Фрике убеждается, что шел не к шлюпке, а от нее. Кобра Капелла или очковая змея. Пора. Воды. Муки Тантала. Еще минута ожидания. После жажды – голод. 4000 килограммов мяса на двоих. Итак, Фрике произнес, горы – это хорошо. Сверху будет видно, в этом наше спасение. То, что он так громко назвал горами, было всего лишь лесистыми холмами, высотой не больше 400 метров. Он решил подняться на один из них. Как человек опытный, он не пошел по прямой, хотя подъем и не был крутым, а зигзагами. Мальчику это казалось слишком скучным. Против такой медленной, спокойной ходьбы я сопротестовал прыжками и скачками, постоянно забегая вперед и возвращаясь обратно. Фрике останавливал его, урезонивая тем, что по горам в жарком климате ходить быстро нельзя, то если он не уймется, то скоро вспотеет и выбьется из сил. Действительно, уже через четверть часа мальчик прибежал к Фрике весь мокрый, точно из бани, и жалобно попросил пить. Он чувствовал себя совершенно разбитым. «Что, уморился? Я ведь предупреждал. На, выпей кофе. И давай посидим 5 минут, передохнем». Они сели на корень громадного тека, протянувшийся по земле точно спина крокодила, отдохнули и продолжили подъем. Адская жара начинала действовать и на Фрике. Внизу тоже было жарко, но на холмах стало вовсе невыносимо. Однако он все-таки продолжал подъем, превозмогая усталость и делая частые остановки ради ребенка. Однако вскоре мальчик совсем выбился из сил и едва-едва передвигал ноги. «Давай сюда руку, я тебя поведу. Ты умираешь от жажды? Вот, отпей немного. Довольно. Через некоторое время получишь еще, а я обойдусь». Сделали отдых более продолжительный. Когда встали, мальчик оказался не в силах двигаться. Фрике вытер ему лоб, пару раз обмакнул лицо лоскутком коры, содранным с дерева, и дал ему выпить еще несколько капель воды с кофе. Передав ему в руки самодельный веер, парижанин сильной рукой поднял его наверх и посадил себе на спину. «Гайда, поехали!» — крикнул он со смехом. «Вот что значит нужда. Сам еле двигаюсь, а вот взял груз. И ничего, иду с грузом. Здесь оставаться нельзя, место нехорошее». И он шел и шел, опасаясь, что если остановится, то уже не в силах будет идти дальше. «Ух, больше не могу!» — сказал он наконец. И вовремя успел спустить мальчика на землю, иначе рухнул бы вместе с ним. Но он не упал, а сначала прислонился к дереву. Потом сел под ним, будучи не в состоянии не то что двигаться, но даже думать. И на беду все питье вышло, не осталось ни капли влаги. Нечем было смочить горло, освежить пересохший язык. «Кажется, финита ля комедия», — пробормотал бедный юноша. Глаза его блуждали, горло сдавили спазмы. Лиловые губы совершенно запекли. Вдруг он радостно вскрикнул. Несколько минут отдыха все-таки взбодрили его. Застилавший глаза туман рассеялся. Он теперь мог яснее видеть и разглядел, кто находится на площадке, а не на склоне. Он достиг вершины. Возможно, что по другую сторону есть вода. Он встал и храбро пошел. Отдохнувший мальчик мог теперь идти сам. Спуск был легким и довольно быстрым. Вскоре они очутились на неширокой поляне, ярко озаренной солнцем. Фрике невольно рассмеялся, забыв свои мучения. «В добрый час, ловко. Шли целый день, думая, что на запад, а пришли как раз на восток. Стало быть, шлюпка позади нас. Если месье Андре пошел на поиски, то у него будет много хлопот. Вставай, мальчуган. Если не хочешь больше идти, так побежим». Два друга нашли на кустах несколько кислых ягод, которыми слегка утолили жажду, и стали спускаться по неволе бегом, по крутому спуску, продираясь сквозь густую траву, хворост и всякую мелкую растительность. Тики, по-видимому, кончились, к великой радости Фрике, которому они надоели. Появились другие лесные породы. Пришлось пустить в ход тесак, прочищая дорогу. Фрике не терял энергии, забывая голод и жажду. У него теперь появилась надежда. Вдруг раздался свист, характерный. Фрике остановился. «Змея?» — кричал он. «Я и то удивлялся, что их не видать. Бррр, мурашки по спине. Надо идти осторожнее. Через два шага он опять услыхал свист и остановился смертельно бледный. В двух шагах от него поднималась змея, готовая к атаке. По широкой шее, темно-желтой чешуей, он узнал ужасную Найю, или очковую, называемую так за два кружка на голове, напоминающие очки. Эта змея, толщиной с руку и длиной не больше 2 метров, очень опасна своим ядом и особой злобностью. По-португальски она называется кобра капелла. Ее укус смертелен. Фрике понял, что он погиб, если допустит хоть малейшую оплошность. Стрелять некогда. Надо защищаться иначе. «Кобра! Очковая!» – пробормотал он. И в ту же минуту змеиная голова, точно подброшенная пружиной, кинулась ему на грудь, грозя впустить в нее ядовитые зубы-крючки. Фрике взмахнул тесаком, и голова отделилась от туловища, но все-таки по инерции упала ему на грудь. «Это не в счет», – сказал Фрике. «Она уже мертвая». И снова он в пути. Вдруг до его слуха опять долетел шум. «Вода!» — воскликнул он. «Ручей!» И бросился вперед, как сумасшедший. Вскоре он у ключа. Вода чистая, свежая, холодная. Но пить ее сейчас, не остывши, безумие. Надо бы подождать. «Яса!» — крикнул Фрике мальчику. «Беги скорее сюда!» Мальчик примчался со всех ног и прямо кинулся к водоему. Фрике без церемонии ухватил его за штанишки со словами. «Стойте, господин! Вы все утро сосали, как из рожка, воду с кофе. Я вам ничего не говорил. А теперь погодите. Я не хочу вашей смерти. Уже вместе напьемся». Тяжко было ждать. Но вот прошли томительные минуты, и оба друга утолили жажду, от которой горело все их нутро. Жажда прошла. И начался голод. Что бы такое съесть? Пойти поискать какой-нибудь дичи? Фрикет долго бродил по лесу, но ничего не попадало. Вдруг взгляд его упал на лужайку, на которой паслось целое стадо слонов. «Слоны!» — вскричал он, вытирая платком потное лицо. «Чего же лучше? Я бы довольствовался и меньшим. Например, косулей, зайцем, фазаном и даже павлином. Слон весит 4000 килограмм. На завтрак двоим этого чересчур много. Жаль убивать. Но с другой стороны, что же нам делать? Не умирать же с голоду. Вот там ходит большой серый самец. Подстрелим его». Парижанин пополз по траве к стаду. Слоны не могли его почуять, потому что он был с подветренной стороны. Вдруг все стадо, охваченное непонятной паникой, покинуло пастбище и галопом помчалось в лес, на опушке которого находились Фрике и Яса. Оба прятались за дерево, потому что стадо неслось подобно смерчу прямо на них. Слоны пробежали всего в шагах 20 от них, не больше. Фрике мог свободно прицелиться в того, которого себе наметил. Он спустил курок как раз в тот момент, когда серый слон повернулся к нему плечевой впадиной. Стрелок видел, как вслед за выстрелом толстокожий великан тяжело рухнул на землю. «Обед у нас есть. А слона все-таки жаль, бедный, даже не вскрикнул».